это поэты одного континента. О столь распространенной теме, как мир, народа писал иначе, чем европейские поэты. «Мир наступающему вечеру, мир переправе и мир вину, мир словам, которые меня ищут и которые в моей крови, как очень старая песня, мир городу рано утром, когда просыпается хлеб, мир рубашке моего брата». С тех пор Неруда написал десятки книг, изъездил десятки стран, узнал подлинную славу. Однако он не изменился. Когда я его встречаю после нескольких лет разлуки, мы сразу начинаем говорить о сегодняшнем дне. Я согласен с теми, которые говорят, что Неруда внешностью напоминает статую Будды, если бы ее высек из камня древний инка. Боги инков, однако, сердиты, а Пабло благодушен. Хотя его биография изобилует бурными событиями, он любит, да и всегда любил, покейфовать, побеседовать о пустяках или подумать о серьезном. Он производит впечатление Будды флегматичного, даже ленивого, а написал столько, что диву даешься. Многие его стихи очень громкие, но разговаривает он тихо, и голос у него не трибуна, а скорее обиженного ребенка. Его друг, чилийский депутат Балтасар Кастро, хорошо показывает Пабло. Он рассказал мне, как в начале их знакомства Неруда позвонил, чтобы сообщить о счастливом разрешении какого-то спорного дела, будто издалека раздался голос, полный скорби. «Балтасар! Победа!» Неруда — страстный коллекционер. Собирает он различные вещи, но главным образом — огромные деревянные статуи, украшавшие носы парусных кораблей, и крохотные морские ракушки. В его доме Висла-Негра на берегу Тихого океана старинные компасы, песочные часы, морские карты. Китайский поэт Ай Цин, побывавший в этом доме, спросил Пабло, кем он себя считает, матросом или капитаном. Пабло ответил, «Я капитан, но мое судно затонуло». Это было поэтической фантазией. Никогда я не видел корабль Неруды не только тонущим, но потерявшим управление. В одном из музеев Китая Пабло увидел ракушку, которой у него не было. Он столько о ней говорил, что радушные хозяева подарили ему редкий экспонат. Пабло голосом, полным прискорбия, однако счастливо улыбаясь, часа два рассказывал мне о ценности полученной им ракушки. В Китае он покупал в игрушечных лавках тигров из папье-маше. Тигры были неописуемо свирепыми, и вместе с тем на них нельзя было глядеть без улыбки. Мы тогда не знали, что 10 лет спустя китайцы будут называть американский империализм бумажным тигром. Неруда — человек чрезвычайно общительный. В Праге, когда бы я ни пришел к нему, в его комнате сидели или стояли люди. Чилийские коммунисты, чешские поэты, разноязычные журналисты. Сантьяго, я и Люба жили в доме Пабло, и нам казалось, что мы живем на площади. Как-то я захотел днем переодеться, но от этой затеи пришлось отказаться. Все время в комнату заглядывали почитательницы поэзии Неруды. Обедало у него ежедневно человек 15-20. Однажды он тихо спросил меня, «Ты не знаешь, кто это, последний налево от тебя?» В Чили я поехал по просьбе Неруды летом 1954 года. Я должен был вручить ему премию мира. Я радовался, что увижу Латинскую Америку. Дипломатических отношений у нас с Чили не было, но визы дали мне и Любе. Я думал, что поездка будет идиллической. В то лето чилийцы праздновали 50-летие Неруды. Да и холодная война шла на убыль. За два месяца до того в Париже я вручил премию Пьеру Котту. Все было торжественно, пришли депутаты различных партий. Я забывал, что до Чили далеко. Мы летели из Стокгольма 48 часов. Это было в августе, а там была зима. В Чили еще стояла холодная война. На аэродроме Сантьяго полицейские с любопытством, но вежливо повертели наши паспорта, Таможенники взглянули на раскрытые чемоданы —